Валентина Петровна, здравствуйте. Чего тебе? Поздравляю вас. А? Поздравляю. Чего? Поздравляю вас. Чем? Вы заняли первое место в гонках на пылесосах. Чего? Вы заняли первое место. Чего? Заняли первое место. Не поняла. Первое место получили. Где? В гонках. Я что, кобыла, что ли? В гонках на пылесосах. На пылесосах? Да, да. К психиатру иди, ебена мать. Нет, ну награду получили. Ты ебаный шизофреник. Сейчас все в окнах твои нахуй захуячат двором. Валентина, не кидайте. Чего тебе, блядь? Не кидайте телефон. А? Не кидайте телефон, я с вами разговариваю. На-на! Вы получаете квартиру от самого Путина в государстве. Иди нахуй, блядь, лечись, чёрт сумасшедший! Путин тебе квартиру дарит.